Глава 13. Доусон. Я слышал все сказанное, фанфары, орущие в моих ушах, сияние тысяч мнимых звезд от ее слов. Я знал, что ничего не изменилось. Подталкивать таким подлым способом Элли не стоило, но другого выхода я не видел. «Что, если бы она ударила меня?» — тихо говорит Ханна, чтобы ее не услышала моя жена, закрывшаяся в комнате. «Положительный стресс? Не о нем ли вы говорили?» Подхожу к стулу и трясу бутылочкой, которая содержит в себе сцеженное молоко. «Ты кормишь ее 1.5 года. Не многовато? Я думаю, можно ее отучать от этой ерунды. Она прекрасно кушает приготовленную пищу. Кроме того, тебе пора на лечение». «Ты что, возомнил себя знатоком детей? Своих нет, а уже все-то ты знаешь». Пожимаю плечами, усаживаю Бри на колени и предлагаю бутылочку. «Еще пару раз посижу с твоим ребенком и буду лучшим в этом деле. Ты в курсе, что она не садится на горшок в этом доме? Так кто приучил ее к унитазу?» Глажу по спине ребенка, пока она пьет свое молоко. «Ты не опускаешь стульчак, Доусон. Она мне показала, как ты учил ее». Ханна берет сумку в руки. «Услуга за услугу. Несколько часов сможешь удержать ее внимание на себе?» Делаю ртом нечленораздельный звук возмущения. Поднимаю большой палец вверх и показываю себе за спину. Отправляю ее по своим делам. С некоторых пор она стала ходить на свидания вслепую в какой-то клуб чтецов. Кого уж она там себе найдет, без понятия, но то, что она стала более спокойно обсуждать своего мужа, явно. Это не то чтобы ее желание, терапия. Ханна проходит мимо меня, поправляет волосы под шапочкой на голове дочери и целует ее в лоб. Звук ее шагов утопает в стенах прихожей, но затем она возвращается. «Ты точно уверен, что Эллисон не взбесится?» — беспокойно спрашивает она. «Я ведь могу в следующий раз пойти, правда?» «Она не монстр, привыкнет к ребенку, посмотрит, как я с ней вожусь. Вы же, девочки, с детства в куклы играете, и вам нравится видеть, как мужчина ухаживает за ребенком. Ваша матка сразу вырабатывает гормоны», — смеюсь я. «Ладно, если серьезно, она, скорее всего, не подойдет к ребенку, но встряска ей нужна». Слегка кивнув, она закрывает за собой дверь и уходит. Я же облокачиваюсь на спинку стула и слегка покачиваю Бригитту. Я бы не назвал так свою дочь. Слишком грубо как-то. Может, Бриджит или... Не знаю, у меня еще не было детей в планах. Тишина в моей квартире убаюкивает ребенка, поэтому я иду вместе с ней на руках в ближайшую гостевую комнату. Она не выглядит детской. Простая, чистая и светлая, но никак не девчачья. Укладываю Бри на кровать и оставляю открытой дверь. Помню, и сам не любил, когда родители закрывали за собой двери. Казалось, монстр вылезет из шкафа. Оглядываюсь, чтобы убедиться, что все в порядке, и иду к нашей с Эллисон спальне. Тихо прохожу в комнату и вижу свернувшуюся клубком Эллисон. Кажется, у нее небольшой озноб. Проверяю ее лоб, и она покрывается холодным потом. Трясу ее за плечо, чтобы она проснулась. Руками она обхватывает свой живот и мычит. «Эллисон, тебе плохо?» Она приоткрывает глаза. Я вижу, что она испытывает сильную боль. «Принеси обезболивающее. Живот болит». Не жду ни минуты. Иду за коробочкой с лекарствами. Нахожу порошок. Развожу в воде и подношу к ее губам. Так быстро, как могу. «Не переживай, у меня последнее время бывает такое». Так, может, обратиться к врачу? На тебе лица нет. Она закрывает глаза и делает несколько глотков, забирая пустой бокал и поправляя ее сбившиеся волосы. Цвет лица настолько бледный, словно вся кровь отхлынула. Она снова подтягивает свои колени к животу и тихо стонет. Я дико нервничаю, еще ни разу не видел ее такой. «Это так стресс на тебя повлиял?» Сцепляю руки за головой и встаю с кровати, расхаживаю по комнате. «Прости, что устроил тебе нервотрепку. Дело в том, что я периодически сижу с Бри. Ханна хороший человек, но очень одинокая. И психолог посоветовал после смерти мужа находиться чаще в кругу приятных ей людей, знакомиться. Может, тебе тоже сходить к психологу?» «Я похожа на психованную суку?» Раздраженно скидывает с себя мою руку и поворачивается спиной ко мне. «Оставь меня в покое! Иди к ребенку своей подружки или куда ты там собирался?» Мне становится смешно, что она ревнует меня к малышке. Женщины непредсказуемы. Даже в момент, когда им действительно плохо, они бесятся. Прячу свой смех в кулаке. Получается хныканье, отчего Элисон оборачивается. «Тебе смешно?» — возмущенно приподнятая изящная бровь. «Не пойти бы тебе нахер!» Она пытается подняться, на лице проносятся все миллион оттенков боли, и я укладываю девушку назад, ложусь рядом с ней, обнимаю ее со спины, прижимая к себе. Я дышу в ее волосы, отчего они шевелятся. «Ты ревнуешь к ребенку. Я иначе отношусь к этому. Бри потеряла отца, даже не узнав его. Просто представить себе не могу, как с этим жить. У меня чувство жалости перебарывает все другие эмоции. Ты всегда можешь прийти к родителям, отец поддержит тебя. А у нее только мама, которая пытается жить без своего мужчины. Кажется, она прижимается ко мне сильнее. У тебя же есть отец, мама, брат. И у тебя есть я. И я буду с тобой всегда». Тело вздрагивает под моей рукой, и из горла вырывается всхлип. Наверное, это то, что я испытал впервые, увидев разбитую Ханну с девчонкой на руках. Они были потерянные. Остаться без кормильца, лишиться квартиры. Социально незащищенные, они остались сражаться одни против всего мира. Когда наши глаза встретились, я думала о сестре. Помог бы я ей? Конечно. «Ты сам-то недалеко от меня ушел. Или твоя ревность чудесным образом испарилась, а действия забыты?» Она вытирает пальцами нос и поворачивается ко мне лицом. «Ты ведь тоже не идеален?» «Нет, именно поэтому мы будем вместе. Не бывает идеальных. Бывают две половинки, которые, разломившись, теряются и ничего не стоят друг без друга». Она плотно закрывает глаза и приподнимает подбородок. «Ты можешь мне не верить, но все просто. Мы можем продолжать беготню, наживая себе болячки, а можно ловить момент, наслаждаться каждым проведенным днем. Мы ведь не вечны». Глажу пальцами ее живот. «Ты ведь обманул меня, что у тебя перелом?» Устраивается на моем плече, перекидывает ногу на мое тело. «Скажем так, он был незначительный, но я хотел быть ближе к тебе. Ты стала выкручиваться». Она коленом давит на мою мошонку. «Хорошо, я эгоист, но и ты не лучше. Обвиняешь меня во вспышках ревности, а сама чуть не убила Ханну. У нас ничего нет и не будет с ней, ты же сама это знаешь». «Доусон, все то же самое я смогу сказать тебе, но повлияет ли это на тебя?» Рисую кончиком пальцев узоры на ее бедре. Боль в пальцах все еще присутствует, но уже не так сильно. Поэтому я сжимаю руку в кулак и некоторое время вращаю кистью. Должно произойти что-то значительное, чтобы убить эту заразу во мне, а пока тебе придется мириться или находиться рядом со мной все время. Она фыркает, и я доволен эффектом, потому что при этом она теснее прижимается ко мне. Приподнимаю ее подбородок и тянусь губами для поцелуя. Он получается нежным, на редкость умиротворенным. Каждый раз, когда мы прикасаемся друг к другу, сердца стучат в унисон, как единое целое. Эллисон перелезает на меня, садится верхом и углубляет поцелуй. Я все еще беспокоюсь о ее здоровье. «Уверена, что чувствуешь себя лучше?» — говорю я между поцелуев. Она стягивает через верх свою футболку и остается только в спортивном лифчике и штанах. «Сомневаешься в моей решимости?» Резинка от волос летит на пол, затем она стягивает верх белья. Едва сдерживаю себя, когда кладу свои руки на ее грудь, сжимаю упругие возбужденные соски, сажусь на кровати и целую ее в шею, облизываю сонную артерию, покусываю кожу. Эллисон выгибается навстречу мне. Опускаюсь к ее груди и сжимаю зубами маленький сосок. Хм, знакомый звук, но я практически отключился, почувствовав тело девушки на мне. Хм, о, черт! Эллисон резко падает на меня, отчего задевает больную руку и ударяется подбородком о мое плечо. Я при этом получаю снова в нос ее рукой, когда она обхватывает свою грудь пальцами. «Здесь ребенок!» Накидываю на нас сверху покрывало и смотрю в сторону двери. Да уж, мы совсем забыли о малышке, находящейся в другой комнате. Потираю вновь ушибленный нос, готовый чихнуть от щекотки внутри. «А ты бесшумная девчонка!» Говорю я, и аккуратно, пока она смотрит на Эллисон, поправляю член в трусах. «Я отвлеку ее, а ты пока приведи себя в порядок». «Это жесть! Попасться на глаза девочки, которая встретила меня снова при ужасных условиях! Хорошо, хоть не орет!» Эллисон протягивает руку, чтобы я подал ее вещи, которые она скинула на пол. «Она глухая!» Еще неизвестно, будет ли разговаривать. Только звуки. Она удивленно переводит взгляд на заспанного ребенка. «Что ты?» — недоговаривает она. «Врожденный порог. Если будут варианты со слуховым или операция, я настроен помочь им». «Вот это я даже не собираюсь обсуждать. Стать покровителем ребенка, отдать дань моей маленькой сестре, которой уже нет. Я пойду поиграю с ней, а ты пока одевайся». Она укрывается одеялом с головой. Я же подхожу к Бри, показываю свои ладони. Она послушно протягивает ручки вверх, и я несу ее в кухню. Телевизор включен на минимальный звук. Мультики, как набор картинок, вспыхивают на экране. Бри не обращает на них внимания, следит за тем, как я нарезаю для нее морковь и яблоко. Достаю из холодильника продукты, включаю посудомойку. Мне нужен миксер, а мыть засохшие фрукты под водой довольно неудобно. Пара сосисок добавляются в кастрюлю до приготовления. Открываю баночку зеленого горошка. На сковороде смешиваю мексиканскую смесь в виде овощей и риса. Все это время я стараюсь не потерять из вида ребенка, сидящего в детском кресле. Я купил его в первую неделю, как она начала ко мне приходить, рассказывать тайны Ханны, которая только делает вид, что счастливая. Я не имею права. Пусть она сама, если захочет, этим делится. Насколько я знаю, дружба с Элли начинается со всеми одинаково. с ненависти. Если она нормально изначально общается, ничего не выйдет. Элли разочаруется в собеседнике с первой минуты. Ей нужна эта борьба, противостояние, доказательство, что ты не слабак и выдержишь натиск ее агрессивной натуры. Опять же, и в эти подробности я не вдавался Ханне лишь потому, что она полезла бы до глаз и получила от Элли. А сейчас все выглядит очень даже неплохо. Мы все сможем оказать круговую помощь, вытаскивая из этого каньона ужаса, в котором мы погрязли. Раскладываю на тарелке свое варево. Малышка подозрительно смотрит на меня. Большой пальчик в ее ротике замирает, когда я рисую кетчупом цветочек на свободной стороне тарелки. Затем нарезаю сосиску и обмакиваю в нем. Послушно открытый ротик, затем распознание вкуса, и вот она уже сама выхватывает вилку из моих пальцев и поглощает пищу. Идея с рисом провалилась, она отодвигает в сторону смесь и ест только то, что ей нравится. Накладываю себе и Эллисон. Сажусь напротив ребенка. Сначала я чувствую приближение девушки, затем она сама появляется в кухне. Очень медленно она перемещается на свое место и сосредотачивается на еде. Может показаться, что она боится смотреть на ребенка, мысляет, как действовать дальше. Много раз в сложных ситуациях Эллисон уходила в себя, но принимала верное решение. Я встаю, чтобы убрать, сопровождаемая тяжелым взглядом ребенка. Очень недоверчиво она рассматривает свою тарелку, затем аккуратно откусывает своими маленькими зубками еду. Все это время она не сводит глаз с Эллисон, которая отвлеченно уплетает рис с овощами. «Это немного раздражает, что она так на меня смотрит. Что, если она воткнет мне в лицо вилку?» — тихо спрашивает меня Эллисон. «Я не отвечаю, поэтому она оборачивается всем телом ко мне. Я пожимаю плечами, намеренно даю ей пищу для размышления. Она же не думает, что маленькая глухая девочка способна на такое. Само по себе это глупо». «Ты хотела сделать больно ее мамочке, а затем оседлала мужчину, который является ее другом. Ну, не знаю. Ты можешь реабилитироваться, если поиграешь с ней немного. Мне надо сделать несколько звонков и отправить документы». Она усиленно отрицательно качает головой. «Перестань капризничать. Она безобидна. Просто будь собой». Я прохожу мимо нее, и она хватает меня за штанину. Умоляюще смотрит, но я не отступаю. Иду в комнату и закрываю за собой дверь. На самом деле нет у меня никаких дел. Откуда им взяться, если Ханна уже все и везде устроила? Но девчонки должны найти контакт. Эллисон привыкнуть к Бри. И наоборот. Им еще очень долго сталкиваться, а вражда может поставить нас в положение выбора, который я не намерен делать ни в коем случае. Я все еще прислушиваюсь к звукам за дверью. Если бы летела посуда или треск мебели, значит, Эллисон уже на грани. Но сейчас все достаточно тихо и спокойно. Беру свой смартфон и отправляю сообщение Ханне. «У нас все в порядке. Ты можешь спокойно отдыхать. Бригитта поела. Эллисон сейчас с ней». Практически мгновенно приходит сообщение от матери ребенка. «Это радует. Здесь все неправильно. Люди мне не нравятся. Таблетки, которые должны успокаивать, сделали меня еще более тревожной. Я не могу видеть их счастливые лица». Она саморазрушается дальше. Чем все это закончится, неизвестно, но путь, по которому она идет, уничтожит Ханну. «Расслабься, никто из них не желает тебе зла. Они хотят поговорить с тобой, познакомиться. Хорошо. Сомневаюсь, что она приняла мои слова, но полностью понимаю. Не дай бог, я бы остался без Элисон. Моя жизнь не стоила бы ничего без нее. Знать, что человек никогда не зайдет в эту дверь, не пройдет мимо, пусть и не останется с тобой. Это страшно. Я видел разведенные пары, которые люто ненавидели друг друга, желали смерти, но ни один из них не думал так на самом деле. Жить с сознанием того, что человека больше нет, гораздо сложнее. Воспоминания уйдут с нами однажды под землю, вместе со счастливыми моментами. Плохое забудется, хорошее будет одолевать тебя, настойчиво подталкивать нечто, что перекроет эти воспоминания. Где-то даже намеренно разжигал войну, просто чтобы попробовать ее ненавидеть. Не получается. Не, я ее возненавижу, но там она уже не... Жестоко? Да. Но такой наш мут на ковре животом вниз. Бри напротив нее точно повторяет ее позу. Они собирают довольно большую коробку пазла, судя по сосредоточенным лицам девочек. Бригитта подает кусочки и настойчиво толкает Элли. Та долго рассматривает картинку, потом кусок. Они обе расслабленно наслаждаются друг другом. Что неудивительно, я всегда говорил, что страхи надо преодолевать, а не наращивать как ком. «Боже, да чего я тупа? Ребенок знает больше меня, откуда тот...» Элисон обращается к ничего не слышащей девочке. «Ты ошибаешься, мне нужна та...» Бригитта смотрит на предложенный кусок, затем снова пихает Элисон, выбранный ею. «Она знает, потому что я уже миллион раз собирал его для нее», — спокойно отвечаю я. «А твои старания умиляют. Кстати, ты неплохо смотришься рядом с ребенком». «Да не дай Господь!» — восклицает она. «Я не хочу детей. Никогда!» — выпаливает она, прежде чем понять, что сказала. «Ты представляешь в этих руках ребенка?» Ложусь к ним и получаю сразу два кусочка с обеих сторон. Они снова принимают оборонительные стороны. Дерутся взглядами за мое внимание. Я чувствую, как они готовы растерзать меня, чтобы разделить каждое на свою часть. «Жаль, что ты не видишь себя тем, кем я вижу тебя». Собираю до конца картинку, чем заслуживаю громкие аплодисменты детскими ручками. «Но все временно», —